Глава 18. Надо отдать бородачу должное. Быстрый и смертоносный выпад. Один его кинжал описал дугу и готов был ударить снизу вверх, второй сбоку, тем самым не давая мне ни единого шанса на уклонение. Такие приемы применяли лучшие наемники из моего прошлого мира. За это их и ценили, скорость и эффективность. Не надо было долго думать, чтобы понять, я почти труп. Сначала бородач разорвет мое иллюзорное тело, затем доберется и до настоящего. Но я все-таки был готовым к этому и среагировал вовремя. Закрыл себя ледяным щитом, который принял на себя оба удара, а затем сформировал вокруг этого гада плотный водяной пузырь, который был к тому же звуконепроницаемым. Бородач принялся что-то кричать, исказив от боли лицо, начал бить кинжалами в водяную оболочку, застревая в ней лезвиями. «А? Чего? Не слышу. Говорите громче!» Повернулся я к нему одним ухом, издевательски ухмыляясь. В ответ гвардеец Шувалова зарычал от ярости, судя по его исказившейся роже. Затем продолжил бить лезвиями в водяной купол, на этот раз сильнее и применяя какие-то секретные финты. Но все это было бесполезно. «Побереги свои силы!» — ответил я бородачу, затем увидел на его поясе связку ключей. «О, то, что мне и нужно!» И добрался я до нее очень просто. Стянул водяной нитью руки гвардейца, размещая их за спиной, а для надежности и ноги. Бородач забавно выгнулся, как червячок, упал на землю. Закон гравитации еще никто не отменял. Затем я образовал дыру в водяном пузыре и засунул руку, спокойно снимая связку ключей. Заодно забрал у него кинжалы, которые он выронил из рук. А что, очень неплохое сбалансированное оружие, притом зачарованное. «Кто ты, тварь?» — успел прошипеть бородач, и я вновь закупорил пузырь. «Фу, как вульгарно!» — пробормотал я, а затем увидел дверь рядом, там его и спрячу. Надо спешить, пока в коридор еще кто-нибудь не зашел. Быстро подобрав ключ, я распахнул дверь. Какой-то хламовник, куча пыли и паутины, какие-то шкафы, несколько артефактов. «Спасибо за ключи!» — забринчал я связка перед носом бородача, и тот густо покраснел, затем... ударился в водяной пузырь, вновь начиная что-то кричать. «Посиди и подумай над своим поведением, а то взяли моду бросаться на людей с кинжалами средь бела дня, понимаешь ли». Чуть позже, закрыв за собой дверь, я оказался перед массивными створками. За ними ледяной дворец. Позади в коридоре скрипнула дверь одной из комнат. Раздался смех, громкие голоса. Но я успел проскользнуть дальше, туда, где находился запрещенный артефакт. Конечно, я взял с собой подстраховку. Змейка не может мне помочь, так поможет Грабби. Он как раз дежурит под землей на случай облавы. Даже несмотря на промерзшую землю, мой питомец с легкостью выберется на поверхность. Обычно Шувалов прятал артефакты именно здесь. Услышал я мягкий голос Елизаветы через наушник. «Посмотри в одну из комнат». «Я знаю, где искать», — ответил я. «Не сбивайте меня, пожалуйста». Елизавета притихла. Но что мне еще было сказать? Я был сконцентрирован и пытался уловить источник магического фона, а меня тут сбивают всякими разговорами. Я оглядел небольшое пространство вроде холла с колоннами в виде щупалец. Здесь мы уже бывали с Шуваловым. Он водил меня мимо своих произведений искусства, восхищенно поглаживая ледяные узоры. Не прошло и минуты, как я понял, откуда сочится энергия. Эта дверь была не закрыта. Я заскочил внутрь, готовясь отразить любое нападение, но на меня уставился изможденного вида пожилой мужчина в белом халате. По виду вроде артефактор. Евграфий Романович частенько накидывал похожую робу, собирая свои артефакты. На лице мужчины я заметил кровоподтеки, руки в шрамах от порезов, след от сильного ожога на правой щеке. «Не убивайте!» — поднял он дрожащие руки. «Я все сделаю. Сегодня все будет готово!» «Блин, я ведь нахожусь в облике гвардейца, а в руках держу кинжал. Видно, худощавый подумал, что я по тому делу, которое он спешно заканчивает. За ним на столе лежал какой-то артефакт». «Я все сделаю уже через пару часов», — задрожал мужчина. «Обещаю!» «Успокойся, я не причиню тебе вреда», — опустил я кинжал. «Тебя здесь держат по принуждению». «А вы кто? Почему вы так спрашиваете?» Испуганно уставился на меня худощавый артефактор. «Как тебя зовут и почему ты здесь?» — вздохнул я. «Иван Рязанов, артефактор князя Субботина», — ответил худощавый. «Точнее, сейчас я работаю на великого и могучего завоевателя, его сиятельство». «Ну хватит!» — поморщился я. «Он мне не верит, очевидно. А кто такие Субботины, я вспомнил. Как раз именно его княжество и завоевал Шувалов, подобравшись к границам Березина». «Ты ведь работаешь по принуждению, под страхом смерти», — обратился я к Рязанову. «Чего вы взяли?» — скривил лицо в ужасе артефактор. «Меня пытали пару раз, но я не в претензии, я заслужил это. Ведь великий и могучий...» «Да прекрати ты уже! Я могу тебя вытащить отсюда!» — пообещал я, и артефактор нервно засмеялся. «Вы серьезно?» — криво улыбнулся он. «Проверяете на верность? Все, что вы говорите, это проверка, так? Передайте князю, что я успею сделать артефакт». «Так, я из лагеря Березина, пришел под иллюзией. Объяснил я, понимаю, что время работает против нас. Я могу вытащить тебя отсюда, серьезно». «Можете не сомневаться, я скоро все закончу», — заладил Рязанов. «Да что ты будешь делать? Придется сбрасывать иллюзию. Меня ведь все равно уже ищут. Даже если не обнаружили бородача в пузыре, рано или поздно сюда зайдет еще кто-нибудь, кто также набросится на меня. Ведь я нахожусь в том месте, где не должен быть. Только шпион может так поступить. А Шувалов меня сразу же раскусит, если сейчас увидит. Так что...» «Смотри», — вскрикнул я. «Ох, до свидания, взрослое крепкое тело. Мне до тебя еще 10 лет точно». Я просто разрезал иллюзию водяным лезвием и превратился в Сергея Смирнова, 7-летнего мальчика. «Охо, так это правда!» — вытаращился на меня Рязанов, начиная суетиться и выглядывать в окна. «Так, нет, там охрана. И там тоже». «Да, и во всех башнях. И еще во дворе есть 2 казармы», — перечислил я, что точно увидел. «Мальчик, мы не выберемся», — прошипел Рязанов. «Ты зря сюда пришел. Они страшные люди. А Шувалов — садист, который сдерет с тебя кожу. И с меня тоже». «Хо-хо. Зачем ты сюда пришел? Зачем? Что ты наделал?» Артефактор схватился за голову. «Отставить нытье», — грубо ответил я. «Что за артефакт делаешь?» «Перезаряжаю призыватель порталов, подключаю усилитель. Шувалов хочет призвать монстров повторно, но уже более мощных. Вот он». Артефактор показал на стол, где лежал мерцающий метровый цилиндр с отходящими от него антеннами ветками. «Вот это мне подфартило. Как раз он мне и нужен». «Забирай его с собой», — ответил я. «Найди какую-нибудь сумку, чтобы удобнее было держать». Я спрятал кинжалы в рюкзак. «Подарю Игорю. Он любит такие штуковины». «Точно, у меня же есть магический рюкзак!» — воскликнул Рязанов. Наконец-то он зашевелился. Когда артефактор, кряхтя, спрятал призывающий цилиндр в мерцающую пленку и закинул ее за спину, двери распахнулись. «Ах ты, сучонок!» — заревел Шувалов, отправляя в нашу сторону 100 ледяных игл. Я поставил на их пути водяную стену, нагревая ее. Иглы растопились, не долетая до нас. В это же время я призвал Грабби. «Держитесь и ничего не бойтесь», — обратился я к Рязанову. «Что?» — удивленно начал он, но не договорил. Когда Шувалов швырнул в нашу сторону 2 ледяные глыбы, земля между нами содрогнулась, ледяной фундамент дворца покрылся трещинами и вспучился. Ледяные глыбы врезались в край появляющегося холма. «Какого дьявола?» — вскрикнул Шувалов, пытаясь затянуть трещины льдом и пробить ледяными копьями того, кто уже скоро вырвется наружу. У него бы это получилось, я уверен, но сыграли роль доли секунды. Грабби уже было не остановить. Мой земляной монстр вырвался, а я схватился за его костяные наросты на спине, замечая, что и Рязанов, преодолевая страх, ухватился 2 руками за одну из костяных пластин монстра. Артефактор согласился сесть на монстра, который его очень сильно напугал, но лишь по одной причине. Более ужасным для него было оставаться здесь, ожидая очередной серии кровавых пыток. Вокруг нас я сразу же создал водяные пузыри, привязывая их к Грабби. Теперь мы никуда не денемся. И тот ценный груз, который за спиной Рязанова, тоже. Заревел Грабби, проламывая колонны ледяного дворца, разваливая одно строение за другим, в которых находились гвардейцы Шувалова. «Валим отсюда!» «Стоять!» — закричал князь, а Грабоид резко повернул в сторону Байкала. Справа, там, где монстр был еще секунду назад, из-под земли вырвались ледяные лезвия. Затем Грабоид рванул направо, и слева от нас ударился огненный шар, затрещали шаровые молнии гвардейцев. «Перекройте им путь! Они идут к воде, вашу мать! Где патрули? Стену!» — орал позади Шувалов. Перед выходом к воде появился очень мощный щит, который Грабби может и не пробить. Я усмехнулся. «А мы туда и не собираемся!» Грабоид повернул в сторону тоннеля. Подземный ход он вырыл за день до этого. Я переключился на зрение змейки, которая издалека наблюдала за нами. Ближе подлетать было опасно. Я заметил, как Шувалов летел в нашу сторону на своем драго. Но мы должны успеть. «Нас поймают!» — кричал рядом Рязанов. «И будут страшно пытать, это же драго!» Он начал паниковать, но затем притих, поднимая взгляд. В небе раздалось громкое шипение. Драго выпустил в нашу сторону струю жидкого льда, которая, конечно, не попала в нас. Граби успел нырнуть под землю. Водяные купола, привязывающие нас с Рязановым к гробоиду, защитили от земляного вала. А затем мы ворвались в подготовленный просторный тоннель, Граби ускорился и, как подземная ракета, устремился по нему в сторону дворца Березина. Дворец Березина. Спустя 5 минут. «Это то, что я думаю», — побледнел князь Березин, рассматривая покоящийся на столе цилиндр с антенками. «Вот с помощью этого Шувалов и призвал монстров». «Определенно так», — задумчиво пробормотал Евграфий Романович. Мы собрались в узком кругу в совещательной комнате. Я, родители, Рязанов, Евграфий Романович и Березин с Елизаветой. «Коллега, как вы до такого додумались?» – удивился старик, посмотрев на Рязанова. Щуплый артефактор, уже подлеченный лекарями князя, выглядел более бодрым, но страх все еще блуждал в его глазах. «Заменил в усилителе пару деталей, а также блок преобразования», – ответил Рязанов. Затем он вкратце объяснил свою технологию, но я ни хрена не понял, что он сказал. Зато Евграфий Романович просто засиял от счастья. «Точно! А я все мучаюсь с парочкой артефактов. Думал, что же в них не так. Оказывается, что все лежало на поверхности. Мне кажется, что нам нужно поработать вместе». «Я согласен», — кивнул Рязанов, кисло улыбнувшись. «Не думаю, что он боится чего-то. По взгляду я понял, что это его искреннее желание». «Ну что ж, встретились два одиночества, как говорится. Думаю, что теперь Евграфий Романович от него не отстанет. Не удивлюсь, если потащит его с собой в имперский дворец». «Доказательства есть, свидетели тоже имеются», — вошел я в разговор. «Значит, остается только одно — вызвать имперскую службу безопасности». «Они не скоро здесь появятся», — ответил Березин. «Боюсь, вы недооцениваете имперцев», — довольно улыбнулся я, подмигивая Евграфию Романовичу. «Правда ведь?» «Точно!» – хохотнул старик, довольно причесывая свою бородку. Ему было от чего радоваться. Секретная разработка портальных перемещений, о которых мало кто знал, была завершена еще до нашей миссии на Байкал, и руку к этому приложил непосредственно Евграфий Романович. «Ничего не понимаю», – помотал головой Березин. «Кто-нибудь может мне объяснить?» «Я тоже не понимаю», – растерянно улыбнулась Елизавета. «Сергей, объяснишь нам недалеким?» «Вы скоро все увидите», – ухмыльнулся я. «У входа во дворец или на площади». Затем я набрал Орлова по секретной линии и вызвал на Байкал, аргументируя тем, что я добыл доказательства причастности Шувалова, артефакт у нас. Недалеко от фамильного дома князя Шувалова. В это же время. Морозный ветер колыхал его шевелюру. Князь стоял на заднем дворе своего фамильного дома и дрожащими руками прислонил к уху телефон. «Как вызвали имперскую службу безопасности?» – пробормотал Шувалов, услышав от своего информатора шокирующую новость, а затем закричал в динамик. «Как? Ты чего там с катушек съехал?» «Я подслушал разговор», – услышал он старческий голос. «Собрались в совещательном зале. Мальчик говорил с самим Орловым, это правда. И сам я сваливаю. Сейчас начнутся чистки. В общем, мне нужны обещанные деньги за оказанные услуги». «Хрен тебе, а не деньги, старый пес!» — закричал Шувалов. «Вали куда хочешь!» «И тебе того же!» — проворчал старик и отключился. Шувалов швырнул телефон в стену, и тот разлетелся на детали. «И все из-за какого-то сыкуна!» — заскрипел он зубами. «Он имел наглость прийти к нему в дом, украсть бесценный артефакт, да еще выкрал лучшего артефактора! Ему это с рук не сойдет. Он обязательно отомстит. Но не сейчас». Шувалов прекрасно знал, как работает имперская служба безопасности. Он уже достаточно ослаблен, чтобы противостоять им. И не рассчитывал он, конечно, что им заинтересуется сам император. Все из-за этого мелкого ублюдка, который забрал у него все и не оставил ни единого шанса. И теперь пора оставлять свою землю, прячась от гнева императора. Шувалов вызвал советника. «Да, ваше сиятельство, что слу?» Начал появившийся возле него Юрий. «Собери темных жрецов», — мрачно ответил ему князь. «Мы сваливаем». «Понял», — поклонился Юрий. «И шустрее, Юра! Надо успеть дойти до реки! Там нас будут ждать!» Выпалил Шувалов, и советник побежал в направлении отдельно стоящего дома из красного кирпича. Чуть позже четверо темных жрецов и несколько слуг с вещами уже отплывали на замаскированном под рыболовецкое судно корабле. Второй корабль был с особо редкими питомцами, включая Снежка и Драга. Хотя князь Шувалов позволил себе ухмыльнуться. Артефакт призыва у них, но пусть попробуют активировать его. Их ждет очень неприятный сюрприз. До ужаса неприятный. И даже Рязанов не знает о том, что произойдет, если они включат питание. Когда это случится, князь обязательно узнает об этом из сетевых новостей. Ну а пока, сжигая за собой мосты, Шувалов направлялся туда, где он спрячется на некоторое время и наберется сил. И тогда Смирнов поплатится за все, что сотворил. Если выживет. Дворцовая площадь Березиных. В это же время. Я отправил змейку в поместье Шувалова не просто так. Уже ничем не рисковал. Когда она подсказала, что магический фон ослаблен, я понял, Шувалов как-то узнал о прибытии имперцев. Он просто свалил. Другого и быть не может. И змейка подтвердила это. Несколько пустых клеток у фамильного дома, ни одного гвардейца, да и самого Шувалова нигде не было видно. Понятно, что этот засранец не мог находиться возле ледяного дворца, который уже превращен при помощи граби в развалины, но и в фамильном доме я его не обнаружил. Змейка была аккуратной и подлетела лишь в то время, когда убедилась, что ловушек точно нет. На территории Шувалова остались лишь несколько его гвардейцев с питомцами, почти полный питомник измененных зверей, да простые люди, которые продолжали гулять по улицам, как ни в чем не бывало. Ни одного следа, даже магического, даже намека на магический след. Шувалов очень постарался, чтобы скрыться от возможного преследования, и ценных питомцев он забрал, конечно же, с собой. Я услышал, как возле дворца появились несколько искр. Они заплясали в воздухе, затем закружились. Через полминуты круговорот сияющих искр слился в магический портал. Мы с родителями как раз гуляли по площади и в это время подходили ко дворцу. У портала уже оказался Березин с Елизаветой и Ольгой, затем советники. Все нарядно одеты, две красавицы с открытыми декольте. Одна держала хлеб с солью, вторая поднос, на котором дрожал графин с двумя наполненными рюмками. Из портала вышел Орлов в сером костюме с имперскими нашивками, а с ним и несколько его помощников. Следом из портала вышла группа архимагов, а затем толпа элитных магов. Но меня они не интересовали. Даже Орлов меня не так интересовал, как одно существо. Связующая нить с волчонком Зевсом, которую я периодически подпитывал, сейчас горела ярким пламенем. Я посмотрел под ноги Орлову и увидел подросшего волчонка, которого министр обороны держал на поводке. И Зевс тоже увидел меня, радостно заблестев взглядом. Я поздоровался с ним через ментальную связь, и волчонок ответил тем же, а затем добавил еще несколько слов, которые мне совсем не понравились. Подошел к Орлову, сдерживая гнев. «Привет, Сергей Смирнов». Приветливо улыбнулся министр обороны, протягивая мне руку. «Спасибо за отличную работу». Я не поздоровался, продолжая мрачно смотреть на Орлова. «Почему вы с Зевсом плохо обращаетесь?» – процедил я. «Ты о чем?» – удивился Орлов. «Мне только что пожаловался Зевс», – объяснил я, не отводя взгляда от министра обороны. «Вы же пообещали мне, что у этого питомца будет хорошее содержание», —